Глава 17. Алиса вновь села напротив Кирилла. Долго думала, кусала губы. «Я сообщу про вас в штабе. Может, они пришлют помощь и...» Растерянно замолчала. «Молодец. Начинает врубаться в местные реалии. Группа свежих иммунных. Ну, интересно, конечно. Если отряды снабжения будут рядом, то глянут. Может быть». «Слушай, не изводи себя», — улыбнулся Кирилл. «В штабе расскажи, конечно, но не думай, что наше спасение зависит от твоей настойчивости. Твари, если не сегодня, то завтра успокоятся, откочуют, а мы попробуем найти какую-нибудь газель и рванем. Оружейный магазин не так далеко, вряд ли весь разграбили. Алиса, еще раз прости, что втянул во все. Я должен был сразу, как только увидел тебя в броневике Муров...» «Не надо!» Она снова взяла его ладони. «Ты хороший человек, раз не убегаешь, как некоторые. Прошлого не исправить. Нужно жить настоящим. Кирилл, пообещай, что будешь осторожен, а я буду ждать тебя в штабе». Алиса покраснела, опустила глаза. Кириллу, наверное, впервые, как попал в Стикс, захотелось плакать. Не от романтичных чувств, а злости. Ублюдок Маца, твари-предатель Найк, сумасшедшие Муры. Ведь все могло быть иначе. «Ты чего?» Он понял, что сжимает ладони Алисы слишком сильно, ослабил хватку. «Мне нельзя в штаб. Есть такие одаренные люди, ментанты. Чувствуют ложь. Первый вопрос, который задают, не имел ли ты дел с Мурами, внешниками? Обмануть нереально». «Тогда и меня расстреляют, что ли?» «Нет. Просто расскажешь, как все было. Твоей вины нет». «Жаль. Неужели ничем нельзя помочь? Если мы все заступимся, объясним...» «Вряд ли. Я добровольно, понимаешь, по своей воле сел к ним в броневик. Стал одним из них. Такое не прощают. На ошибку и незнание не списать. Жабыч мне сразу крикнул, что они муры. И я расслышал, понял». «Ладно, хватит об этом. Я мороженое видел в холодильнике. Не должно еще растаять. Принести?» «Ага». Алиса тепло улыбнулась. А город жил. Точнее, доживал. Временами слышались выстрелы, крики. Несколько раз мимо на всей скорости проезжали легковые автомобили, а за ними тянулась мерзкая вереница зараженных. Развитых тварей больше не видели, либо те искусно прятались. Последние вряд ли. В городе полно еды. Зачем им сторожить группу людей на крыше? Кирилл очень надеялся, что вот заревут мощные моторы броневиков, укрепленных грузовиков, застрекочут пулеметы. Вдумчиво, продуктивно покажутся рейдеры и ишаки из штаба. Тогда можно будет спихнуть выживших им, а самому отсрочить момент расставания с Алисой, доехать почти до штаба. Да и к Гипу с Ником привык, несмотря на гнилое прошлое внешника. Дело не в симпатиях, а в банальном расчете. За эти дни они притерлись, ни разу друг друга не подставили. Забавно. Первые нормальные товарищи в этом адском мире — бывший внешник, знахарь Муров и Алиса, которой лучше не знать их секреты. Темнело. Солнце утонуло за горизонтом, стало грустно. Выживших горожан загнали в башню-кафе, они не спорили. Правда, перед этим трое человек ушли. Двое мужчин и женщина. Они жили неподалеку, в сумерках увидели в окнах своих квартир отблески света. Никто их не отговаривал. Алиса сначала вскинулась, потом посмотрела на Кирилла и погасла. «Не надо нас провожать», — с непонятной злостью сказал один из мужчин. «Сами дойдем». Там и правда было недалеко, метров 200. Кирилл с Рамовым присели у парапета и долго провожали сквозь прицелы автоматов, готовые прикрыть. Вроде обошлось. Вслед за ними ушел еще один человек, пожилой, явно не в себе мужик. Молча, не отвечая, просто слез и растворился. «Такими темпами к утру все рассосутся!» — хохотнул Ник. Копатыч и холоп решению Кирилла не обрадовались. «Эх, минус ствол!» — в сердцах заявил холоп, сплюнул. «Ну и зачем тебе это?» «А вы зачем всего вдвоем катаетесь?» «Нас было четверо!» — снова плюнул он. Выжившие горожане тоже радости не выказывали. Большинство все еще в шоке. Да и первые дни в Стиксе хорошо бьют по психике. Стемнело. Легли прямо на гудроне крыши. Укрылись туристическими одеялами. Те были тонкими, невесомыми, но грели отлично. Правда, имели минус. Стоило повернуться, как все тепло исчезало. Приходилось снова долго заворачиваться, подтыкая углы. Через пару часов Алиса застучала зубами. Кирилл укрыл ее своим. Рамов дежурил первым вместе с Копатычем. Он посмотрел, снял с плеч одеяло и отдал Кириллу. «А ты?» «Нормально. Холодно, конечно, но так даже лучше. Не развезет», — подумал Рамов. С темнотой во многих окнах появился свет. В одних блеклый, явно свечной, в других резкий, постоянно дергающийся. От ручных фонариков или телефонов. Кирилла от дежурств освободили, но он долго не мог уснуть. Когда уже решил встать, размяться и не спать до утра, резко сморило, и он отключился. Очнулся от ласкового прикосновения к плечу. «Алиса». Холодно, небо усыпано звездами, неприятно светит полная луна. Горизонт уже светлеет. «Скоро рассвет». «А где эти?» — спросил он, имея в виду Копатыча и холопа. «Внизу. У них пикап в гараже», — ответил Ник, зевнул. «Ну, пора прощаться. Удачи тебе», — протянул руку. С Гипом обнялись без слов. Алиса дождалась, пока они полезут по лестнице, и прижалась к Кириллу. От ее волос все еще пахло тем шампунем, что нашли в душевой на заправке. Очень хотелось поцеловать Алису, но... Кирилл попытался вспомнить, когда последний раз чистил зубы. Поцелуй все же случился, но простой, скромный. Кирилл решительно отвернулся и пошел обратно на нагретое место. Укрылся одеялом, уставился на звезды. Внизу стукнуло. Заворчал мотор, коротко мигнули фары. Через пару минут звук пикапа затих вдалеке. Из башни кафе вышел Николай, тот, что просил у Рамова оружие. Содрогнулся от прохлады, зевнул, сел рядом. «Ты это, доспи, если хочешь, я подежурю». Кирилл подумал, вряд ли уже уснет, а просто подремать, забывшись, самое то. «Умеешь?» — протянул автомат. — А то! Две командировки на речку! — Надо же! У нас тоже так говорили. — У вас? — В нашем мире. В Стикс прилетают куски территории из разных реальностей, — сонно пробормотал Кирилл и укрылся с головой. Николай хотел расспросить, но сдержался. Было слышно, как он тихо щелкает магазином, проверяет патрон в патроннике. Кирилл проснулся от тяжести на груди. Кто-то навалился, выкручивал руки. Рефлекторно хотел долбануть коленями, но их уже держали. «Какого?» Над ним пыхтел тот урод с квадратной мордой. Кто-то держал ноги, еще один — руки. Завели за голову. «Что вы творите, придурки?» «Захлубнись!» — забрызгал слюной кирпич, как он его мысленно окрестил. «Хотели на органы нас сдать, да?» «Херушки!» Кирилл напряг руки и вдруг понял, что вчера ему не показалось. Он действительно стал гораздо сильнее, и не только по сравнению с собой прежним. Странно, когда только знакомился с этим миром, ему рассказывали, что для подобного должны пройти месяцы, сдобренные постоянным приемом живчика и прочих трофеев из тварей. А плевать! Он легко выдернул руки из захвата, врезал ими по лицу кирпича. Дернулся всем телом, до скрипа напрягая мышцы, как червяк. Кирпич повалился в сторону. Тот, кто держал ноги, зазевался и получил каблуком под глаз. «Теперь вскочить!» Не успел. Только перевернулся, и сзади вцепились в шею удушающим. Кирилл захрипел и все-таки встал. Нападавший кульм висел на спине, крепко пережал горло. Кирилл сделал шаг к краю крыши, второй, а потом резким движением сбросил ублюдка. Тот вякнул и полетел на асфальт. Шлепнулся с сочным звуком, будто арбуз скинули. «А ну, стой!» Кирилл обернулся. Его держал на прицеле Николай. «Идиот! Зачем отдал автомат? Вообще нельзя было расслабляться!» Кирпич утирал кровь с лица, смотрел недобро, но с явным удивлением. Он гораздо массивнее и выше Кирилла, да и второго, что держал ноги, хилым не назовешь. По телосложению и мощным ногам явно спортсмен. «Вы совсем рехнулись, придурки? За что? Я ж с вами остался, чтоб помочь!» «Ага, конечно! Нам или своим дружкам Муром? На органы сдать, как свиней?» — истерично заявил спортсмен. «Да с чего вы решили?» «В книжке вашей все написано», — заявил спортсмен. «Думали, мы совсем тупые? Там сказано, что новичкам нужно помогать, сразу давать новые имена, вести в стаб. А вы нас скинули!» «Кто вас кинул, придурок?» «Заткнись!» — зашипел кирпич. «Вы муры, точно! Ты остался нас охранять, пока дружки за подмогой рванули! Колян, чё стоишь? Мочи его!» «Ага, давай!» — оскалился Кирилл. «Выстрели! И еще неделю тут сидеть будете! Все твари сбегутся!» Николай колебался, поглядывал на кирпича. Того тоже отрезвило предупреждение. «Слышь, а если он прав, и они не муры?» «Слюнтяй!» — скривился кирпич. «Ладно, пацанчик, я с тобой и так...» — Кирилл не дал договорить. Кинулся, молотя кулаками. «Хорошо быть сильным. В груди пылала такая ярость и обида, что готов порвать голыми руками. А еще он стал быстрее. Разница пока не очень заметна, но чувствуется». Увы. Падая от жесточайшего хука в челюсть, Кирилл подумал, что зря раньше не занимался рукопашным боем. Сила эта прекрасна, но подвела техника. Подняться ему не дали. Даже не пинали, а топтали. Никогда в жизни Кирилла не били так сильно и жестоко. Он потерял сознание. Очнулся от боли во всем теле. Кирпич и спортсмен со зверскими рожами собирались скинуть его с крыши. «О, живучий сука!» Кирпич впечатал ему в челюсть. И еще раз. Кирилл поплыл. Как же все глупо. Да уж, своей смертью в Стиксе не умирают. Ну и пусть. Может, это лишь начало чего-то? Было бы хорошо оказаться дома. А вдруг? Только напоследок вцепиться зубами в рожу кирпича или хотя бы плюнуть. «Чё ты там бормочешь?» Ну и мерзкая харя. Глаза голубые, но белки желтые, как старая бумага в красных прожилках. В уголке какие-то влажные болячки. Прекрасная картина перед смертью. Лучше бы не смотрел. «А?» Кирпич заморгал, потряс башкой. «Да что за... Илюха!» «Чего?» Спортсмен перестал переваливать Кирилла через парапет. Кирпич начал яростно тереть глаза, моргать. Выставил руки, слепо зашарил, покачнулся. Как слепой. Да он и есть слепой. «Бля! Где? Почему?» Он с силой закрыл глаза, глубоко вздохнул, открыл. Лицо сковал испуг, растерянность. Кирилл заржал, истерично всхлипывая от боли в ребрах, животе. «Я не вижу ничего!» — завизжал противно, как баба. «Илюха!» «Ослепни, мразь!» — приказал Кирилл спортсмену Илюхе. Тот в панике смотрел то на кирпича, то на бывшую жертву. И, судя по всему, продолжал видеть. Что-то не так. Кирилл представил, как глаза ублюдка наполняются темнотой, перестают воспринимать свет. Сработало. Он заорал, попытался спихнуть недавнюю жертву, но поздно. Роли поменялись. Но это не все. «Не надо, не надо!» — запричитал Николай. Упал на колени и закрыл глаза руками. По его лицу скакали разноцветные отблески, хаотичные вспышки. Кирилл ощутил, как помимо боли в теле появляется очень неприятная пустота. Сознание уплывает. Стоп, нельзя больше. Видимо, ресурс исчерпан. Кирпич нечленораздельно выл, текли слезы. Мелкими шажками пятился, выставив руки. «Полетай, сука!» Короткий вскрик, удар. Спортсмена Илюху не пришлось упрашивать. Он попытался слепо убежать и упал сам. Какое-то время стонал внизу, но быстро затих. Кирилл поднял автомат. Николай все еще стоял с закрытым лицом, мелко трясся. «Парень, не надо! Я сомневался, правда! Пытался их отговорить!» «Да ты что!» Кирилл замахнулся автоматом, но замер. На него испуганно смотрели те, кто не принимал участия в его истязании и мятеже. «Придурки, идиоты, я не Мур! Никому вы нахрен не нужны! С вами просто не хотели возиться, а я остался как дебил!» И уселся на гудрон, но так, чтобы видеть всю толпу. Первой отмерла девчонка, подросток, рыжая, с веснушками. Подошла, порылась в рюкзачке. Достала ватные тампоны, антисептик. Нерешительно замерла. Кирилл кивнул. Потом очухались остальные. С учетом смертей, разборок и прочего, их осталось семеро. По их словам, ничего не знали. Проснулись от шума и не сразу поняли, что происходит. «Я никого не держу. Просто уходите, если не верите. Но кто останется? Слушать меня, не спорить. Выполнять команды раньше, чем осмыслили. Не согласны, есть?» «Теперь...» Кирилл поморщился. «Антисептик какой-то слишком ядреный, словно кислота». Девочка с преувеличенной строгостью попросила не дергаться. «Слышь, Николай!» «Ну?» — спросил угрюмо. Он больше не лебезил, не упрашивал. И это понравилось. «Вон на дороге три мертвяка. И возле магазина еще. Пришло время искупать грехи. Бери нож и иди к ним. Брошюру читал? Вскрой их споровые мешки на затылке, внимательно обыщи. Оружие, конечно, я не дам. И даже прикрывать не буду. Пошел!» Послушался. Кирилл жестом попросил девочку подождать, с интересом наблюдал. Через 5 минут тот вернулся, показал потную ладонь. Горсть бесполезной паутины, 3 спорона и 2 яркие горошины. «Ладно, будешь на испытательном сроке. Там в кафе я видел уксус, тащите. И сидр, и посуду». Вскоре был готов живчик и раствор из горошин. Кирилл объяснил, в чем различие. Едва дотерпел до конца короткой речи, быстро выпил 2-литровую бутылку раствора горошин. Ясно ощутил, как некий ресурс в организме начал быстро восстанавливаться. Улыбнулся и зашипел. Разбитые и подсохшие губы закровоточили. «Раны тоже можно обрабатывать живчиком. У вас у всех с каждым днем будет повышаться иммунитет. Про мелкие заражения можете забыть, но после живчика заживает быстрее». «Так что, я зря делала все?» — растерялась рыжая. «Нет, спасибо. Разделите поровну и пейте. И не кривиться. Все до капельки. И меня пока не трогайте». Кирилл крепко задумался. Несмотря на все пережитое, в душе разгоралась радость. Неужели теперь и у него есть дар Стикса? Эх, как не вовремя пропал Гиб. Со знахаря мысли перетекли на Алису. Усилием воли оборвал их. Нужно разобраться со сверхспособностью. Значит, он может ослеплять людей? Странно. Неужели такой сильный и, главное, избирательный дар? А мертвяков или хомячков? Нет, не вяжется. Он ясно помнил, как по лицу Николая плясали разноцветные сполохи. В случае с кирпичом и спортсменом обошлось без них, а значит... «У тебя есть зеркало?» — спросил рыжего. Та кивнула, с готовностью порылась в рюкзаке и протянула маленькую пудреницу. Не удержался, посмотрел. Нос похож на толстую сосиску, но вроде не сломан. Наверное. Не из-за красоты волновался, не хотелось проблем с дыханием. Глаза заплывают, словно вернулся в детство, когда решили мальчишками своровать меда с пасеки. губы разбиты, брови тоже. Ладно, пройдет. Почему они ослепли? И какая связь с той дискотекой на морде Николая? Он поймал солнечный зайчик, направил в стену башни. Что есть свет? Электромагнитное излучение. Сейчас в этом потоке смешаны волны различной длины, и это только видимый спектр. Представил, как все они изменяют длину на единственную. Пусть будет. Какой там размер у красного цвета? Кажется, 700 нанометров. Резко замутило. Чуть не выблевал раствор горошин. Что-то он делает не то. Вроде в правильном направлении, раз есть реакция организма, но... Слишком усложняет. Поймал зайчик опять. Представил, что между зеркалом и стеной формируется фильтр голубого цвета. Получилось! На стене плясало ярко-голубое пятно света. Подобное ощущение бывает во сне. Когда научился летать или колдовать, не веришь до конца, радуешься. Ладно. Что там говорил Гип насчет сверхспособностей? Нельзя зацикливаться, костенеть. Допустим. Представил, что никакого фильтра нет, и волны света постепенно увеличивают длину. Плевать на цифры. Зайчик начал наливаться бордовым. Значит, он может управлять светом. Светокинез? Фотокинез? Положил зеркало, уставился на ладонь. Приказал отражать ей только зеленый спектр. Кожа стала, как у болотной лягушки. Не этот цвет представлял, но ладно, натренируется. В висках стучало, сердце тяжело бухало, резко захотелось спать, но Кирилл не мог остановиться. А если... Представил, как свет, отраженный от крыши, плавно огибает ладонь. Рука замерцала, стала плоской, двумерной, а потом пропала. На мгновение, словно ее расфокусировали огромной линзой. Все, теперь точно хватит. В груди неприятное ощущение пустоты. Исчерпал условный заряд способностей. Если это не предсмертный бред, не сон, то... Перспективы открывались невероятные. Какое счастье, что он учился на физика. Вполне возможно, что другой человек на его месте не разобрался бы, так и жил, не понимая, какое счастье привалило. Едва отдышался, захотелось продолжить, экспериментировать, но сдержался. Эх, как бы Рамов завидовал. Он тоже физик, сразу бы врубился. Алисе можно всякие фокусы показывать. Ладно, они в прошлом. Теперь нужно обшаривать каждого убитого мертвяка, любыми способами доставать горох, принимать. А однажды замахнуться на матерую тварь или даже элиту. А лазер? Сможет он создать в конкретном участке пространства накачку волн до такой степени, чтобы сжечь, испепелять? Да, сможет. Нужно лишь развиваться. Из города выскочили быстро и удачно. Холоп натянул ПНВ и фары не включал. Но вскоре снял и его. Расцветало быстро. В рощах и полях заливались птицы. Туман, нормальный человеческий, пах рекой летом. Пару раз за пикапом увязывались матерые топтуны. Но куда им догнать машину? Стрелять не стали, и скоро они отстали. Алиса сидела в кабине между Холопом и Гипом. Рамов торчал в кузове, рядом с пулеметчиком. Попутчики не соврали, кузов действительно забит картонными коробками. Кое-как распихал их, чтобы устроиться. «Долго ехать?» — спросила Алиса. «Важно доехать, а не время», — глубокомысленно буркнул Холоп. Он больше не пытался ухаживать, шутить. Видимо, заметил, как Алиса общается с Кириллом последние часы перед расставанием, и обиделся. Девушку это мало трогало, теперь она жалела лишь о том, что так поздно решила поговорить с Кириллом, рассмотреть в нем настоящего человека. «Это Гип!» — позвал Холоп. «Ты мне как знахарь скажи, если умением вообще не пользоваться, оно может засохнуть?» «Бывали такие случаи», — кивнул тот. «Откатывается до зачаточного состояния, но полностью я о таком не слышал. А что?» «Да, Кореш один есть. Не повезло ему. Прикинь, он кротов чует. Ну, зверей, подземных. Где они, куда ползут и все такое. Как же мы ржали над ним. Только кротов? Именно. Больше никого. Бывает. Да ладно, не кисните, снова развеселился холоп, толкнул Алису локтем в бок. Весьма ощутимо. Можно списать на то, что машина подпрыгнула на ухабе, или просто не рассчитал, но Алисе стало очень неуютно. Сейчас такой прикол расскажу, умора. Чуять кротов — это фигня. Вот знал я одного типа, не помню имени. Короче, знаете, что он умел делать? Флешки стирал. Холоп заржал. Алиса вежливо улыбнулась. «Какие флешки?» — уточнил гиб. «Компьютерные. Штуки такие». Холоп изобразил пальцами в воздухе непонятную конструкцию. «У вас не было?» «А, понял. Были». «Это не все. Потом это чудило надыбал жемчуг. Какой, врать не буду, не видел. Черный, наверное. Принял. И знаете что? Стал стирать инфу не только с флешек, но еще с жестких дисков». «Ого!» «Вот это да!» — ровно ответила Алиса. Холоп разочарованно зыркнул. Алиса покосилась на гипа. Что-то не так. Его лицо на миг исказилось. Он незаметно взял ее за руку. В голове загудело, зашелестели призрачные голоса. Знахарь крепче сжал пальцы. Алиса ясно ощутила, что надвигается беда. И эти мысли ей транслирует знахарь. Прикрыла глаза, расслабилась. «Они убьют нас!» — всплыл в сознании голос гипа. «Это муры, верь мне! Нужно отвлечь их, остановиться!» Стало страшно. «Может, ошибка? Опять смерти? Обман?» «Верь мне!» «Эх, как охота в душ!» — Алиса потянулась, чуть качнулась и задела грудью предплечье холопа. Или в ванную, горячую, с пеной. Ты говорил, у тебя в стабе квартира есть. Есть, удивленно ответил холоп. Ха, ну, да, и ванная тоже. Многозначительно посмотрел на девушку, хмыкнул. В его глазах снова разгорался интерес и похоть. Погладил ее по коленке. Снова картинка от гипа. Помещение с белыми пластиковыми стенами залито светом. Операционные столы, люди в халатах. Ванная с каким-то раствором, а в ней Алиса содрогнулась. Они свернули на заросшую дорогу. Когда-то здесь была деревня. Видимо, очень и очень давно. Дома едва угадывались среди зарослей. «Пора», — сигнал гипа. «Это мне в кустике надо», — законючила Алиса. «Ну, блин! Ладно!» — холоп остановил пикап. «Только вон туда иди! Не бойся, подглядывать не будем!» — усмехнулся. Гипу пришлось выйти, чтобы пропустить девушку. «Ник!» — позвал он. «Нам бы на лесопилку вернуться». «А зачем?» «Ну, вспомните, что мы там делали». «Гип, я не врубаюсь». Гип начал паниковать. Все правильные слова и намеки вылетели из головы. Холоп смотрел на Алису, которая присела за жидкой стеной сорняков метрах в десяти. А вот Копатыч внимательно слушал их разговор, наблюдал. И тут Алиса завизжала. Копатыч отвернулся, но и Рамов тоже. Все, больше нельзя медлить. Как и все обитатели Стикса, гип умел стрелять, не впадая в ступор от слов «затворная задержка» и «УСМ одинарного действия». Но делать это приходилось крайне редко. Он поднял карабин, почти ткнул в спину холопа, начал нажимать спуск. «Ник, стреляйте!» Рамов среагировал почти моментально. За долю секунды осознал намеки знахаря. «Можно уже не бояться нашуметь». Копатыч почти успел развернуться и принял две пули в грудь. Все произошло очень быстро. А к ним уже неслась невредимая Алиса. «Гип, какого хрена?» «Это муры», — тяжело дыша ответил знахарь. «Помните историю про флешку? Мура с неудачным умением. Холоп ее знал. Даже то, что ему скормили жемчужину. А это случилось совсем недавно. Прямо перед нашим, как на базу напали. Черт, вы уверены? А если они просто ее где-то услышали? Нет, я влез в голову холопа, увидел то, что обычный рейдер знать не может. Разделочный цех. Гип рассказал, что в комплекте к умению знахаря есть у него еще одно. Слабое, почти бесполезное. Посылать зрительные и мысленные образы при тактильном контакте. Им он и предупредил Алису. А потом холоп дотронулся до Алисы. Получилось влезть и ему в голову. Такое вообще редко бывает. По цепочке максимум улавливаю самые яркие образы и желания. Так, та картинка, где вроде операционной, догадалась Алиса. Да, вот о какой ванне он подумал. Зараза! Мы когда-нибудь доедем до стаба, взбесился Ник. Ты это, штаны застегни. А чего визжала? Внимание отвлекала. Получилось же. Алиса покраснела, застегнула ремень. Да, ты молодец. Выкинул из кузова Копатыча, потом полез в коробки. Так и есть. Медицинские расходные материалы. Холоп оказался еще жив. Тяжелые пули карабина пробили бронежилет и застряли в теле, но уже доходил. «Ты его пожалей еще!» — буркнул Рамов, выкидывая Мура из кабины. «Да нет!» — Алиса покачала головой. «Просто никак не привыкну к смертям. И лучше сама сдохну, чем попадусь опять внешником». Гип вздохнул. С тел забрали патроны, заначки, горошин. У обоих нашлись пистолеты с глушителями. «Все равно нашумели!» — сокрушился Ник, выстрелил из одного в дерево. «Нормально. Неспециализированные модели, которые действительно почти не слышны, но сойдут. Звук от попадания пули громче, чем выстрел». Отдал один Алисе. «Бегун!» — предупредил Гип. И действительно, сквозь жидкий лес бежал мертвяк. Мощные ноги, руки, сутулица, морда оскалена. Одежду растерял. Это не свежий пустошь, которого легко в рукопашную одолеешь. «Алиса, замочи его!» Девушка быстро вскинула карабин. Выстрелила раз, другой. Не попала. Бегун мчался зигзагами. Вряд ли настолько поумнел, просто обходил деревья. И уже в опасной близости. «Не паникуй, целься лучше!» Выстрел. Зараженный спотыкается, падает на живот. Продолжает ползти на руках. Еще два выстрела, и голова разлетается. «Молодец! Но могла бы потратить и один патрон». «Он что, боли не чувствует?» «Очень слабо. Даже человеку, если прямо в сердце попасть, он не сразу умирает. А эти твари...» «Кирилл!» — сполошилась Алиса. «Мы теперь можем вернуться за ним». «Можем. Не должны. Там не только он, но и простые люди», — согласился Гип. «Ник, чего вы вздыхаете? Будто вас в стабе ждут». «Да я так, по привычке». «Ладно, вы за руль, я в кузов». Они быстро выкинули коробки. Антисептик пригодился. Обтерли кровь убитых. Конечно, рев мотора и так будет привлекать зараженных, но лишним не будет. Рамов проверил пулемет. Полная лента на 100 патронов. Еще несколько в коробках. Жить можно. Покатили обратно. Гип вел осторожно. Лишь когда Ник стучал ногой в окошко кабины, ускорялся, сбрасывая с хвоста очередного мертвяка. Пару раз пришлось стрелять. Пулемет жестко закреплен, плюс глушитель режет отдачу. Если пикап не мотало бы, пули вообще можно уложить в точку. Обратный путь казался дольше. Алиса кусала губы. Гип молчал. Вот и бывшая пожарная часть с башней. Трупов возле здания прибавилось. Их жрали свежие зараженные, неловко, с трудом откусывая мясо еще человеческими зубами, урча. Рамов уложил их в голову из пистолета. Судя по обрывкам одежды мертвецов, из той группы выживших. «Вот это Кирилл повеселился!» — хохотнул Рамов. «Чем они ему не угодили?» «Ладно, надо крышу проверить. Алиса, твой выход». «Может, я?» — заикнулся Гип. «Ты водитель, я на пулемете». «Я справлюсь». Алиса вышла, подпрыгнула. С третьего раза уцепилась, подтянулась, но сил добраться не хватило. Бронежилет, рюкзак, оружие. Рамов ругнулся, быстро спрыгнул с кузова, подсадил и пулей вернулся. «А если там зараженный?» — бухтел Гиб. «Поднялся через башню и гаражи». «Да там закрыто все было», — нехотя признал Рамов. «Черт, наверное, зря послал девчонку». Был уже готов сам залезть, но показалось, Алиса поползла вниз. Приземлилась с возгласом «Ай!», начала растирать ушибленное место. «Никого. Там есть вата в крови. Много. Еще посуда, кружки. Наверное, напиток этот ваш готовили». «Вот какого хрена мы рации не взяли? Едем к оружейному магазину». Проехали с километр. За машиной увязалось трое зараженных. Опять бегуны и матерые. Не отвяжутся твари. Все равно придется стрелять. Рамов развернул пулемет, и случилось странное. Сначала один мертвяк запнулся, остановился. Потом второй. Последний пробежал больше всех, но тоже замер. Даже с какой-то растерянностью, обидой. Спереди к машине бежали зараженные, но они трусливо жались к домам, ныряли в проулки подворотни. Ник заколотил ногой по кабине. Гиб остановился. «Почему они убегают?» — удивилась Алиса. «Они боятся. Не нас, а того, кто развит сильнее. Надо сваливать. Я не хочу с собой элиту кормить. Гиб, трогайте!» «Нет! Мы же почти доехали!» — всполошилась Алиса. «Нужно проверить магазин. Вдруг Кириллу помощь нужна!» До «Тактикул Мэн» было 300 метров. И тут с его стороны застрекотали выстрелы. Тихие, стрекочущие. Характерный звук автомата с глушителем. Пауза. Затем длинная очередь на весь магазин. Пауза. И снова. «Черт! Мы не справимся!» — наседал Ник. «Без крупняка шансов нет!» «Тогда убегай, а я сама за пулемет встану. Покажи, куда нажимать». Алиса полезла наружу, но Гиб удержал ее за рукав. «Идиоты! Смертники!» — плевался Рамов. «Хрен с вами! Гиб, гони!» Возле магазина валялись разорванные тела. Человеческие. В некоторых можно было еще узнать тех людей, с которыми остался Кирилл. По приметной одежде. В магазине снова застрекотали выстрелы. А потом наружу вывалилось оно. Первая ассоциация — горилла. Мощное, бочкообразное тело, ходит на четырех лапах, передние длиннее задних. Голова без шеи, круглая, с широченной пастью. Клыки не умещались во рту, торчали наружу. Конечности заканчивались уплощенными когтями, на спине гребенка шипов. Вся тварь покрыта пластинами брони, наползающими друг на друга. Неизвестно, как хотел поступить Гиб. Утопить педаль и умчаться, или затормозить, чтобы принять неравный идиотский бой. Но Рубер, будто слепой, сунулся под машину. Пикап врезался в него краем, пошел юзом и впечатался в стену дома. Ник прибольно ударился ребрами о пулеметное гнездо, заорал. Но сразу же развернул оружие и начал стрелять. Пули вязли в броне. Расстояние такое, что Рамов видел их торчащие серые донца. Пластины шли трещинами, отшелушивались, как мертвая кожа. «По глазам!» Едва перевел прицел, Рубер словно понял, закрыл морду мощным предплечьем и кинулся в атаку. Заревел, побежал криво, снова врезался в бок машины, а потом перекинул ее на бок второй лапой. Рамов не удержался, полетел на асфальт. Все, отбегался. Но тварь не спешила, почему-то стояла, нюхала воздух, водила башкой, словно слепая. В кабине пикапа начали шевелиться, стонать. Рубер резко повернул башку на звук, подошел, ткнувшись носом в днище машины. Ник с трудом поднялся, не спуская глаз с Рубера. «Хватит геройства, они проиграли. Нужно сваливать, пока тварь занята другими». Об автомате и не думал, бесполезно. Побежал в проулок и споткнулся, упал. Пушка Нолдов, вылетевшая из кузова. На стволе яростно мигал зеленый огонек. Оружие вибрировало, словно рвалось в бой. Какого? Поздно. Привлеченный новым звуком Рубер в два прыжка подлетел, аж земля задрожала. Сквозь животный ужас Рамову вдруг стало обидно. Как же все глупо и предсказуемо. Своей смертью в Стиксе не умирают. Но тварь не спешила. Стояла, покачиваясь. Глаза, отвратительно похожие на человеческие, бешено вращались, не задерживаясь на человеке. Огонек на оружии не мерцал, а горел ровно, ярко. Ник медленно потянулся к нему, но совсем бесшумно не получилось. Рубер повернул башку, открыл пасть. Больше не было смысла таиться. Рамов наставил на него ствол и нажал на спуск. Оружие взвизгнуло, как автомобильная шина при резком торможении. От него разошлась волна горячего воздуха. Рубера откинуло, он дико заревел, перевернулся на спину, начал молотить ногами, будто перевернутый жук. Сквозь соединение брони повалил отвратительно воняющий пар. Рамов уткнулся лбом в асфальт. Может, его сожрали, а это все предсмертный бред? Нет, слишком уж болит тело. И боль казалась самым изысканным наслаждением. Он жив, будет жить. Из пикапа вылезли Гиб и Алиса, помятые, исцарапанные. Изумленно уставились на тушу Рубера. Ник попытался встать, но грохнулся обратно. Ноги не держали. Дрожали так, словно на плечи водрузили пару мешков цемента. «Ник!» — очнулась Алиса, подбежала. «Как?» «В норме я. Помогите подняться». Кирилла нашли в оружейном магазине. Он лежал в углу возле витрины, закрыв собой тощую рыжую девчонку. Мертвую. Внутри страшный разгром, кровь, разорванные люди и дохлые зараженные. Кирилл дышал, но нехорошо. С присвистом, хрипом. Лицо в свежих гематомах. Левая рука неестественно вывернута. Весь в крови и непонятно, своей или чужой. Одежда во многих местах разорвана. Гиб проверил пульс, оттянул века, потом положил ладони на голову. «Что с ним?» — не выдержала Алиса. Рамов шикнул на нее. «Могло быть и хуже», — отозвался знахарь, — «но состояние плохое». «Блин, вы же знахари оба! Сделайте что-нибудь!» — завертелась Алиса между ними. «Кровь нужна, и срочно. Ее наши умения не заменят. И много живчика». «У меня подходящее», — проскрипел Рамов. «Универсальное». Кирилл открыл глаза, мутно осмотрел их, застонал. «Где этот?» «Все хорошо. Мы убили чудовище», — запричитала Алиса. «Потерпи, сейчас». «Сука!» — простонал Кирилл. «Он стаю натравил, а я его ослепил». «Мы аптеку проезжали, дуйте туда!» — деловито распорядился Гиб и перечислил, что именно искать. Рамов и Алиса вышли на улицу. Рубер осел, будто сдулся, и уже не казался страшным. «Повезло», — сказал Ник. «Пока он тут, даже дохлый, твари долго не сунутся». «Как ты его убил?» «Из этого», — он нежно погладил оружие Нолдов. «Не зря с собой таскал». И, не утерпев, под гневные окрики Алисы подошел к Руберу, вскрыл споровый мешок. «Жизнь налаживается», — подумал Рамов и подкинул на ладони черную жемчужину. Конец книги. Текст озвучивал Степан Дельный.